Глава 25. Битва за Судан. Полковник Эберхард Вольфскель, командующий 100-тысячной группировкой войск, высадившейся в Джибути, рассчитывал, что его фланговый удар рассечет Абиссинию надвое, и он сможет направить основные силы прямиком в Хартум, столицу империи Судан. На Ниле он сможет соединиться с войсками генерала фон дер Гольца, и империя Судан рухнет к их ногам, как колосс на глиняных ногах, а вся его территория вскоре распадется на множество полугосударственных образований да племенные группы. Солдаты были готовы сражаться, замотивированные грабежами и захватом чужих территорий, которые вряд ли бы достались Османской империи. Но для рядового солдата это было и не важно. Главное, на что они рассчитывали, это то, что война для них будет намного легче, чем для турков, которые отправились воевать в Закавказье. Там, воюя против русских и армян, все было гораздо однозначнее. Поначалу все так и было. Войска продвигались вперед без малейших задержек, подчиняя себе селение за селением. Мелкие стычки с местными аборигенами в счет не шли. Полковник Вольфскель не стремился захватить Абиссинию. Перед ним не стояло такой задачи. Все же Абиссиния была христианской страной, колыбелью первого распространения учения Христа. Да и не нужна она была сейчас, собственно. Его задачей было пробиться к Хартуму, захватить его и дальше прокладывать путь к самому сердцу Черной империи, насколько хватит сил. Спасать свою армию от полного уничтожения в глобальные планы не входило. Она должна была выполнить свою задачу, а там дальше уже будет ясно. Вади Хальфа встретила генерала фон дер Гольца исключительно неприветливо. Песчаные валы, укрепленные бетоном, глубокие и пустые рвы, разбросанные вокруг скрытые огневые позиции, многочисленные закрытые минометные гнезда, колючая проволока, натянутая на колья из различных пород деревьев и прочие неожиданные сюрпризы ожидали здесь прибывших. Закопанные фугасы, противопехотные мины и другие неожиданные прелести войны обнажались постепенно, как у стыдливой девицы, прячущей самое сокровенное под многочисленными одеждами. И первая же атака фон дер Гольца с их помощью была сорвана в самом разгаре, когда запылал подожженный песок, обильно пропитанный нефтью. Турецкие солдаты внезапно оказались разделены между собой полосой огня и густого черного дыма, вздымавшегося ввысь. С укреплений стали срываться пулеметные очереди и выстрелы из пушек. Таким образом, все воины турецкой армии, оказавшиеся по эту сторону огня, были уничтожены. Остальные, прячась в густом дыму, задыхаясь от прогорклого запаха, чумазые как негры, буквально вываливались из душного марева, добираясь до своего расположения. Но другого пути, кроме как через Вади Хальфу, укрепленную по обеим сторонам Нила, оборонительными сооружениями, в Хартум не было. Небольшой городок уже давно пользовался не своим хозяйством, а привозным продовольствием и прочими удобствами имперского быта, пусть пока еще и слаборазвитого. Здесь собрались самые опытные и надежные войска Иоанна Темного, что они сейчас и доказывали. Гаубичная артиллерия, присутствующая в армии фон дер Гольца, открыла непрерывный охот по укреплениям мамбовцев, надеясь смешать их с песком. А в обход по высоким переменчивым барханам помчались верблюжьи полки, надеясь с помощью охвата разгромить силы обороняющихся. Но в песках вокруг Вади Хальфы их ждали многочисленные сюрпризы, такие как внезапно взрывающиеся фугасы, оснащенные электродетонаторами, и скрытые пулеметные точки, казалось, натыканные на каждом бархане. Понеся большие потери, полки верблюжьей конницы повернули назад. А бой за Вади Хальфу Между тем все разгорался и разгорался. Тяжелые минометы непрерывно били по позициям гаубичной артиллерии. Волна за волной шли в атаку турецкие солдаты, оставляя с каждым разом все больше и больше трупов на песке. Но ход сражения это не меняло. Затихая в сумерках, утром оно разгоралось с новой силой. Трое суток длилось сражение, пока не наступило небольшое затишье, в ходе которого пришлось хоронить множество убитых с двух сторон в братских могилах. Командующий турецкой армией понимал, что перед ним обороняется едва ли дивизия. Больше в этом небольшом городке солдат и уместиться не могло. Но люди императора Иоанна Темного смогли организовать хорошую оборону, защитив себя минными полями и насытив защищающихся орудиями, пулеметами и, что особенно важно, минометами, которые били с закрытых позиций, оставаясь недосягаемыми для противника. Но времени катастрофически не было. Еще немного, и в турецкой армии могут начаться болезни из-за разлагающихся на жаре трупов и плохой воды. У обороняющихся же дела обстояли намного лучше. У них была чистая вода, залитая в подземные резервуары, оснащенные холодильниками. По ночам к ним прибывали транспорты по реке, доставляя продовольствие и боеприпасы. Осознавая все это, фон дер Гольц принял жесткое решение и бросил в атаку на город всю армию. Полки за полками шли на штурм укреплений, несли потери, откатывались назад, а вместо них шли в атаку новые подразделения, изматывая противника. Верблюжьи всадники вновь приготовились к нападению и атаковали снова и снова, также изматывая защитников непрерывными наскоками. Весь день длилась битва, и даже ночь не принесла долгожданную передышку. В воздухе стоял отвратительный запах свежей крови и начинающихся разлагаться трупов. Впору было начинать воевать в противогазах и респираторах. Турки почувствовали, что они недалеки от победы, а египтяне-добровольцы атаковали мамбовцев и ночью, надеясь за счет большой численности уменьшить дневные потери, вызванные слабой подготовкой. Пустынная крепость огрызалась огнем до последнего. Пока были боеприпасы, стреляли оставшиеся орудия, били минометы. Стрекотали пулеметы, выкашивая в ночной темноте ряды нападающих и нанося им ужасающие потери. К 5 утра стал намечаться перелом в битве, и в 6 часов первые турецкие солдаты уже бродили по опустевшим укреплениям среди оставшихся трупов и тяжелораненых, которых не смогли забрать с собой на корабли защитники Вади Хальфы. Весь уцелевший гарнизон спешно грузился на несколько речных пароходов, стоявших под парами, а их отход прикрывал отборный отряд минометчиков и пулеметчиков, сражавшихся до последнего и бросившихся в воду только после того, как последний негритянский солдат погрузился на пароходы. С пароходов по берегу хлестали длинными очередями многочисленные станковые пулеметы, в свою очередь прикрывая тех, кто плыл сейчас к ним. Подобрав последних воинов и издав длинные гудки, словно обыкновенные гражданские пароходы, судно ушли вверх по Нилу, полностью скрывшись вскоре в утренней дымке. После них остались лишь трупы, покачивающиеся на воде, да развороченный взрывами берег, сплошь засыпанный осколками, винтовочными и пулеметными гильзами. Сражение за Вади Хальфу закончилось с огромными потерями для турецких войск. Впереди был трудный путь. Турецкой армии пришлось пешком продвигаться по пустой земле, где все поля были убраны или уничтожены. И нигде не было ни зернышка, ни фиги. Фиги как раз, впрочем, были, но не те, которые съедобные, а те, которые обычно крутят друг другу люди. Похоронив всех убитых, дождавшись подкреплений и продовольствия, генерал фон дер Гольц двинул свое войско на Донголу, которое суждено было стать местом генерального сражения между турецкой армией и армией Иоанна Темного. Yeah. Император Судана Иоанн I ожидал со своим войском турецкую армию перед Данголой. Он не знал, на что рассчитывали турки и немцы, проникая на африканскую территорию со своими силами. Видимо, на то, что он не сможет собрать достаточно людей, и они окажутся сильнее. Но он был жесток и учел весь свой предыдущий опыт, не испытывая никакого снисхождения к врагам. Каждый должен ответить за свои действия в полной мере. Слабость при создании империи неприемлема. Слабость порождает предательство, а предательство предвосхищает развал государства. Он не был слабым и давно уже утратил бывшую в нем от природы доброту. Не сразу. Наверное, после того, как потерял свою вторую жену. Сейчас он был женат снова и был любим, насколько это возможно. Но он сильно изменился и не смотрел на мир прежними глазами. Наоборот, он словно вставил в свои глаза светофильтры, рассматривая мир в разных цветах. Увы, в них не было розового цвета. Все больше красного и черного, разбавленного серым и белым. Перед ним разворачивались ряды подчиненной армии, а вдалеке строились боевые порядки турки. Его войско не превосходило по численности турецкую армию, истрепанную тяжелыми боями. Но эти люди хорошо осознавали, зачем сейчас они стоят тут. А в рядах турецкой армии только египтяне и знали, за что они будут сейчас сражаться. Их боевой дух держался на агрессии, жажде славы, доблести и обычных низменных страстях. Но боевой дух без морального настроя и подкрепления – это словно человек, стоящий на одной ноге. Любое неблагоприятное обстоятельство в состоянии его опрокинуть на землю одним толчком. Моральная правота состоит из чувства долга, чувства сопричастности с теми воинами, которые стоят рядом, плечом к плечу, в осознании необходимости сражаться за свою землю и стремлении защитить свою семью и свое будущее. У мамбовцев этот моральный дух присутствовал в полном объеме. Что трудно было сказать о противоположной стороне. Грянул выстрел первого орудия. В ответ начали прилетать снаряды с противоположной стороны. Постепенно канонада разрасталась. Снаряды летели в обе стороны с разным успехом, накрывая ряды противника, выкашивая людей осколками или разбрасывая их силой взрыва. Выстрелы шипели, свистели, грохотали. Мины выли, как ведьмы, заходящие в пике на метлах, в надежде приземлиться прямо на голову неразумному человеку. Битва кипела. Люди отчаянно сражались, стреляли в друг друга, кололи штыками и кромсали всем, что попадалось под руку. Схватывались в рукопашной. Грызли друг друга, били прикладами, рубили саблями. Но силы пока были равны, а ожесточение боя все нарастало. Верблюжьи полки приступили к сражению с черными всадниками и берберами, союзными императору Судана. Здесь тоже образовалось шаткое равновесие. Никто не собирался никому уступать. Все яростно бились, каждый за свое. А кому-то из турецких солдат просто было страшно отступить, ведь в случае бегства их ожидала неминуемая смерть. И это хорошо понимали и турки, и египтяне. Да и сам генерал фон дер Гольц это осознавал. «Придется посылать в бой гвардию», — мелькнула в голове черного императора тоскливая мысль. «Хоть я и не Наполеон, но сравнение подходило. Проиграть бой не было зазорным. Зазорным было подло и глупо слить всю империю в результате одного сражения. Да, это сражение не казалось главным, но в случае победы над турками фон дер Гольца, вторую их группировку, которая сейчас двигалась в сторону Хартума, ничего не стоило бы окружить и разбить по частям. Без боеприпасов и продовольствия они долго не продержатся. Им нет смысла воевать ни за что, ни про что. А значит, их поражение всего лишь дело времени. Гвардию вперед! Десятитысячная отборная дивизия «Черная голова» выдвинулась вперед, заходя во фланг турецкой группировки и нанесла мощный удар. Никто себя не жалел. Погибнуть на поле боя было для этих воинов высшей целью. Но главным было одержать победу над противником. Все они были отлично вооружены, имея и гранаты, и револьвер. И в каждом десятке было по два ручных пулемета. И плотность их огня, в конце концов, оказалась решающим фактором, определившим исход боя. Турки дрогнули и стали постепенно отступать. Все больше и больше смешивались их подразделения, сдавая назад и разбегаясь перед атакующими неграми. Фронт наступления ширился, вовлекая в отступление не только фланги, но и центр. Постепенно турецких солдат стала охватывать паника. Они начали бросать оружие и убегать. И если центр и правый фланг отступали организованно, то левый фланг турецкой армии, оказавшийся без поддержки, начал бросать тяжелое вооружение и панически оставлять боевые позиции. Ввод свежих резервов фон дер Гольцем не остановил отступление, а лишь на несколько минут отсрочил его. И дальше турецкая армия стала уже не отступать, а бежать, куда глаза глядят. Обезумев, мимо фон дер Гольца и его штаба проносились испуганные солдаты, не пытавшиеся больше обороняться, а лишь надеявшиеся любым образом спастись от смерти. Их крики звучали в ушах бывалого генерала похоронным набатом. Многие стали бросаться в Нил, пытаясь переплыть на другой берег, чтобы спастись от неминуемой пули или, что их страшило гораздо больше, от попадания в плен к загадочному черному императору, который сейчас стоял на вершине холма, наблюдая за ходом битвы. Генерал фон дер Гольц не пытался бежать, а сдался в плен со всем штабом, прося не убивать немецких офицеров и гарантируя за них получение выкупа. Его просьбу исполнили и отправили несколько сотен офицеров с ним во главе в Хартум. Еще несколько дней мамбовцы искали бежавших турков и египтян вдоль Нила и на другом его берегу. Всех пленных, которых было очень много, отправили в Банги работать на шахтах и промывать золото, а также рубить лес в джунглях и собирать пальмовое масло. Много пленников там и погибло от укусов мухи ЦЦ, ядовитых насекомых и изнуряющего труда. Домой вернулись единицы, а из числа египтян там остались почти все, кто не захотел принять коптской веры. Ничего личного. Лучший враг – мертвый враг. А на Египет у императора Судана были свои планы. Выиграв сражение, его армия направилась в Египет. К этому времени ни у турков, ни у англичан с немцами не оставалось войск, которые можно было направить навстречу черным войскам. Ведь обратно в Турцию никто из ее солдат так и не вернулся, а тяжелые бои в Закавказье все продолжались. Вторая группировка под командованием полковника Вольфскеля была окружена в горной местности и постоянно атаковалась с разных сторон большими отрядами мамбовцев, которые потихоньку ее раздергивали. От турецких войск каждый день отколупывались небольшие кусочки, день за днем, день за днем. Прервалось снабжение войск, а отряды, охраняющие тыловые коммуникации, были уничтожены. Местные жители не хотели делиться продуктами и разбегались кто куда. В конце концов, группировку полковника Вольфскеля победили не силой оружия, а силой голода и болезней. До Хартума он так и не смог дойти, хотя до него оставалось буквально сотни километров. Из тех его солдат, кто выжил после эпидемии холеры, накрывшей группировку, все либо погибли, либо попали в плен. Обе группировки турецких и египетских войск, насчитывающие до 350 тысяч солдат, безвозвратно исчезли, растворившись в джунглях и песках. А император Судана Иоанн Темный неутомимо вел свое войско вперед. Дойдя до границы с Египтом, его войска, навьюченные и продовольствием, и оружием, двинулись на Каир. Их дальнейшее снабжение осуществлялось по реке, очищенной от мин. О приближении безжалостного Мамбы уже знал весь Египет. Египтяне с ужасом снимались целыми деревнями и перемещались дальше. Каир был наводнен беженцами. Страшная антисанитария, голод и болезни накрыли древний, как этот мир, город, помнивший еще египетских фараонов и римлян. А Иоанн Темный не спешил атаковать пригороды Каира, ограничившись захватом малозначащих мелких городов. Его войска стали расползаться по стране, вынуждая всех жителей бежать. Никому не давали возможность остаться, всех изгоняли с обжитых мест. Кто сопротивлялся этому, того уничтожали. Побережье Средиземного моря и Суэцкий канал охраняли орудия английских крейсеров, но войска Иоанна Темного к ним и не приближались. Они занимали все остальное, находясь на расстоянии корабельного выстрела. Незахваченным оставался только Каир, из которого сбежали даже крысы, а люди еще пытались выжить. Леонид Шнейерзон волей судьбы или ее неволей оказался вместе с Троцким в Канаде, где весело по-революционному проводил время. Женщины, правда, были платными, но и деньги были. Другие же сопартийцы и конкуренты всех возможных направлений разбежались по всей Европе, пусть она всегда будет в рифму. Ленин, социалисты, интернационалисты, кадеты, эсеры и прочие революционеры отирались кто где. Многие находились в тюрьме, либо в ссылке. Те, кто поумнее и похитрее, восседали в Государственной Думе, работая на два фронта, а то и на три. Мировая война, начавшаяся явно не вовремя, подстегнула вялотекущие революционные процессы в Российской империи, раздираемые классовыми противоречиями и действиями явно ослабевшей монархии. А неудачи на просторах театра боевых действий, как хороший катализатор, подстегнули эти процессы, выгнав из нефти застарелых ран жгучую ненависть авиационного керосина. Но революции мешали такие личности, как Столыпин или начальник главного управления жандармерии Максимовский. Они боролись за сохранение монархии Российской империи как большого государства, откровенно мешая тем людям, которые и запустили все революционные процессы, используя их в своих целях. В продолжающемся терроре принимали самое непосредственное участие и экзальтированные, фанатичные барышни, пышущие огнем революционной страсти и самопожертвования в борьбе с сатрапами. Они бросались в пожар революции, как в объятия любимого, сгорая в пламени своей ненависти и желая быть знаменем революции, не понимая, что является наоборот ее демоном. Ими восторгались, поддерживали, они все были на слуху. Совершивших теракт щадили, их даже иногда оправдывали, что давало очередной виток к продолжению политических убийств. Их ведь не расстреливали, а только сажали. Конечно, подумаешь, убили сатрапа или очередного монархиста. Все они чиновники и пьют нашу кровь. Но, уважаемые граждане, кто читает эту книгу, не путайте, пожалуйста, чиновников той эпохи и нашей. Особый шик приобрели казни членов Союза Русского Народа, их расстрелы в собственных квартирах или на производствах, где те работали. Террористические революционные организации тщательно прореживали ряды царских чиновников на английские, германские и французские деньги. Вот только не сравнить те времена с сегодняшними днями. Разница принципиальнейшая. Эсером Гершковичем был убит Столыпин в самом начале войны. История не изменилась в этой части. События нарастали. Осенью 1910 года Франция, воевавшая один на один с Германией, была атакована английским десантом в районе Дюнкерка и Кале и, не выдержав мощного двойного удара, капитулировала через три месяца ожесточенных боев, заключив сепаратный мир с Германией и Англией, бросив тем самым Россию на произвол судьбы. Но Германия, Австро-Венгрия, Англия и их сателлиты не собирались заключать мир с Российской империей. Перегруппировав силы, они перешли в наступление, захватив Польшу и высадив десант в Финляндии. Румыния, переметнувшись на сторону Германии, атаковала Бессарабию и сразу же завязла в боях. Война из мирового формата постепенно перерастала в войну Тройственного союза и Российской империи. Но как только немцы начали вести боевые действия на территории России, сопротивление им сразу же увеличилось. Это было невыгодно ни Германии, ни Австро-Венгрии, так как людские потери резко возросли, а экономика этих стран стала вынуждена работать только на войну. Франция уже сдалась. Ее колонии были распределены между Германией и Британией. Война приносила всем ощутимые потери, и потому затягивать ее было дорогим удовольствием. В Тройственном союзе понимали, что необходимо как можно скорее добить русского колосса, который уже переварил турок и поддерживал яростные боевые действия сербов на Балканах, помогая им оружием и амуницией. Но слишком большие потери вынудили Германию и Австро-Венгрию прекратить наступление и взять паузу для того, чтобы перегруппировать силы. Фронт стабилизировался. Началась окопная война, разлагающая действовавшая на русских солдат, а между тем требовалось завершить эти боевые действия, которые ничего не принесли России, кроме потерь. Но как это сделать, если война уже велась на ее территории? Кайзер Вильгельм II по обоюдной договоренности в своей загородной резиденции под Дрезденом провел встречу с премьер-министром Британской империи графом Гербертом Асквитом. Дело происходило сразу после того, как была подписана торжественная капитуляция Франции. «Поздравляю вас, сэр, со столь знаменательным событием!» Весело и фамильярно, как он и предпочитал, поздравил кайзер собеседника. «Ваше императорское величество, это произошло исключительно вашими стараниями и благодаря штыкам ваших доблестных солдат». Кайзер самодовольно усмехнулся, приняв похвалу как должное. «Да, немецкий солдат способен на многое. Но Россия еще не побеждена, и война не закончена». «Несомненно, это так. Но позвольте предупредить вас, что Австро-Венгерская империя до сих пор не может переломить ход событий на Балканах. И ваш союзник, Болгария, проигрывает там. Не в последнюю очередь это происходит из-за русских, которые предупредили болгар, что в случае их победы такого государства, как Болгария, больше существовать не будет. Предателей никто не любит, это факт. Кроме того, у австрийцев большое, просто катастрофическое количество перебежчиков. Чехословацкий корпус, созданный целиком из них, сейчас вступил в бой на стороне русских, и его не отправили, как договаривались ранее, во Владивосток в связи с капитуляцией Франции. Кайзер внимательно слушал, шевеля лихо подкрученными вверх усами. «Да, граф, но, насколько мне известно, они не сильно рвутся в бой». «Да, это так», — признал Герберт Асквит. «Тем не менее, им сейчас некуда деться, и они вынуждены идти в бой в окружении русских мужицких дивизий». Кайзер только рассмеялся на такой пассаж. «Пусть идут, мы их всех перемелем. Немецкая машина сострижет знатный урожай русских голов. Мы готовы захватить помимо Польши и Малороссию, вплоть до Воронежа и Белгорода. Германии нужны плодородные земли, свободные от варваров. Немцы не должны зависеть от импорта зерна». Кайзер по своему обыкновению быстро проговаривал слова, и чем интереснее и важнее для него был разговор, тем быстрее становился темп речи и невнятнее произношение. К тому же временами он вворачивал неуклюжие шутки, а Асквиджа с непроницаемым лицом и без тени улыбки продолжил увещевать императора Германской империи. «Я бы хотел предупредить вас, ваше императорское величество, словами канцлера Бисмарка, и вы их прекрасно знаете. Даже самый благополучный исход войны никогда не приведет к распаду России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Вы напрасно только потратите все свои ресурсы и положите своих солдат, а победы так и не добьетесь». «Что вы предлагаете, граф?» – неожиданно серьезным тоном спросил кайзер. «А разве я не говорил? Революция? Общество в Российской империи расколото, оно покрыто мраком противоречий, неразрешимых обычным путем. Они готовы, надо лишь поднести огонь к фитилю, и он вспыхнет. От искры возгорится пламя и грянет взрыв. Дальше нужно только ждать, пока наши агенты не разожгут огонь гражданской войны. И уверяю вас, мы получим все, что захотим, даже не захватывая ее территорию. Вы хотите сказать, что у вас все готово? Так же, как и у вас, кайзер. Не скромничайте. Это для вас совсем не характерно. Остановите свои войска на сегодняшних рубежах. Заплатите революционным агитаторам, и вы сами удивитесь, к чему это приведет. Кайзер нахмурился, сверля недовольным взглядом премьер-министра Британской империи. Когда вы планируете операцию? Не позже зимы. Извините, государственные интересы не позволяют мне информировать вас в полном объеме о запланированных нами действиях, но я целиком и полностью уверен, что ваши люди уже активировали все каналы и задействовали нужных людей. Пора выпустить из клетки русскую революцию. Пора. С молчаливого согласия российского генералитета в феврале 1911 года началась революция. Блокировав Николая II, генералитет отправил от его имени в столицу телеграмму с отречением от престола в пользу великого князя Михаила Александровича, и события завертелись в нужную сторону. Леонид Шнейерзон прибыл вместе с Троцким в Россию и сразу же попал в самую гущу происходящих событий. Временное правительство приступило к своей работе, а Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был почти сформирован. И Леонид, он вошел туда, как нож в масло, с подачи своего протеже Троцкого. На кого работал Троцкий, он догадывался, а вот лично его уже финансировали французы, помимо мамбы. Все изменилось с их поражением, но он уже вжился в роль, да и задание, полученное от Иоанна Темного, пока никто не отменял. В Санкт-Петербурге царил хаос. Военные самоустранились от политики. От Николая II не было ни слуху, ни духу. Временное правительство вещало чушь, а большевики собирали Красную гвардию. Остальные же социалистические партии занимались ничем иным, как любимой в России болтологией. Фронт стоял. Солдаты организовывали революционные комитеты и братались с немцами, угощая их самогонкой и пробуя их вонючий картофельный шнапс. Генералитет выжидал. В один из дней Троцкий вызвал к себе в кабинет Шнейерзона, находящегося в Мариинском дворце. Леня не спеша закончил спорить с одним из товарищей о пагубности застоя на фронте и необходимости привлечения к восстанию революционных матросов и отправился на вызов. «А вот и товарищ Углев», и Троцкий широким жестом указал на него своему собеседнику, обладающему неприятным взглядом белесых голубых глаз и лицом английского денди. Этот человек вальяжно сидел в роскошном кресле, уже изрядно ободранном шинелями и винтовками революционно настроенных солдат, стоящих тут в карауле, и молча рассматривал Шниерзона. «Это сотрудник английского посольства, мистер Хель. Он хотел встретиться с вами». «Да, я вас слушаю, мистер Хель». Как можно развязнее, ответил Шниерзон, в то же время максимально изобразив на своем хитром лице искреннее удивление. Англичанин продолжал внимательно рассматривать Шниерзона. И тот почувствовал себя в кабинете следователя, только что его поймавшего у еще не остывшего печатного станка, изготовившего фальшивки. «Мистер Шниерзон, я много слышал о вас лестного от вашего непосредственного начальника мистера Троцкого. Он весьма точно охарактеризовал вас. Кроме того, месье Легран также хорошо о вас отзывался». Шниерзон удивленно завис. Месье Легран был куратором, завербовавшим его вскоре после того, как он присоединился к Троцкому. Леон Сракан, по указанию Мамбы, не препятствовал этому. Справившись с волнением, Шниерзон ответил: «Вы имеете в виду месье охранника в тюрьме, где я сидел во Франции?» «Нет, с тем почтенным господином я не знаком. А вот месье, что передавал вам деньги и инструкции по работе в России, вот именно он весьма лестно и отзывался от вас. Да, чтобы не быть голословным, прошу вас взглянуть на это». И он достал условный знак, с помощью которого Шниерзон должен был узнать своего агента. Повертев в руках, англичанин захлопнул серебряный портсигар с монограммой больших букв А и В, и с ехидной улыбкой, слегка тронувшей тонкие губы, посмотрел прямо в глаза собеседнику. При этом его глаза не смеялись. Они были спокойны и несокрушимы. Шниерзон поежился. Пожалуй, хуже были только глаза Мамбы, которого он уже порядком подзабыл. «И что вы хотите от меня?» «Я хочу, чтобы вы работали на мистера Троцкого так же, как и на месье Леграна. Не больше и не меньше. А если я откажусь?» «У каждого человека есть абсолютное право на это. Но не каждый успевает его реализовать». Троцкий, внимательно прислушивающийся к происходящему разговору, только саркастически усмехнулся. Шниерзон, каким бы он ни был прожженным прохиндеем, невольно сглотнул слюну, ставшую внезапно густой. «Так вы согласны?» «Да», — через силу выдавил он из себя. «Прекрасно. Вы прекрасный агент. Доверчивый и наивный. Странно. Как вы смогли дожить до такого почтенного возраста с вашими-то приключениями? Передавайте привет Мамбе». Шниерзон ощутимо скривился, и тут он не играл. «Мамба предал, и не надо отождествлять меня с ним. Это все в прошлом. Всего лишь один этап моей жизни, не самый лучший. Он забыт и проклят». «Ясно. Как бы там ни было, не в ваших интересах игнорировать задачи, которые вы будете выполнять по указаниям мистера Троцкого. Вы же хотите жить?» «Да что я вас об этом спрашиваю? Простите, это был чисто риторический вопрос, но я бы хотел предупредить, что за вами будут внимательно наблюдать. Я мог бы вас об этом не предупреждать, но опытный фальшивомонетчик все равно почувствует за собой слежку. У вас есть только один выход. И этот выход – работать на нас. И только на нас. Вы поняли?» «Да». «Вот и отлично. А сейчас, уважаемые революционеры, я вынужден вас оставить. У меня, видите ли, есть еще дела, и они касаются уже другой сферы деятельности. А потому извольте откланяться и оставить вас наедине с вашими исключительно революционными проблемами. Вас ждет новый мир. Чудный мир. Вы пойдете вперед, не оглядываясь. А меня ждет старая добрая Англия. Она не переживет таких потрясений, которые сейчас сотрясает ваше государство. А посему... всего хорошего, господа». и, забрав котелок и подхватив стильную трость, он вышел из кабинета. Сел в стоящий возле Мариинского дворца автомобиль английского посольства и укатил в неизвестном направлении. Феликс с ужасом читал письмо от брата Герхарда из Санкт-Петербурга. Все то, о чем предупреждал когда-то Мамба, кажется, начало сбываться. Россия отступала и, оказавшись в кольце врагов после поражения Франции, стала отчаянно обороняться, но после весеннего наступления Тройственного союза на Российскую империю положение на фронтах стабилизировалось. А в это время в столице Российской империи стала твориться откровенная дичь. Монарха, которому присягала армия, отстранили. Его место никто не занял. Вместо созыва учредительного собрания власть захватило временное правительство, сборище случайных людей, не имевших власти. Вся власть была в руках советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Чем это все закончится, было совсем непонятно. Войска разлагались. Их агитировали прекратить сопротивление, а члены Совета РСК предлагали заключить мир с Германской и Британской империей, отказаться от всех территориальных претензий, уступить им Польшу и предоставить независимость Финляндии. На Дальнем Востоке предлагалось уйти из Маньчжурии и прекратить строить КВЖД, а также отказаться от всех претензий на любые территории вокруг острова Сахалин, который отходил Японии, как и Курильские острова. Но и в этом совете не было единства. Это сборище, имея сейчас реальную власть, не могло ей воспользоваться и больше напоминало лебедя, рака и щуку, воспетых в одноименной басне Крылова. Нужно было срочно предпринимать какие-то активные действия. Но какие? Недобро зашевелились латышские полки. И здесь уже было недалеко до погромов аздзейских немцев. Почувствовав угрозу, многие снимались со своего места и уезжали в Америку или переселялись сюда, в немецкое Поволжье. И Феликс принял решение. Семья Герхарда была в опасности. Армия деморализована. Крестьяне жаждали земли, а рабочие, по своей наивности, рассчитывали, что теперь они будут хозяевами заводов и фабрик. Но в Баронске, в большинстве своем, на заводах работали поволжские немцы, они же обрабатывали поля. Русские же рабочие, которые трудились на артиллерийском и патронном заводах фон Штубе, были социально обеспечены и не собирались ввязываться в революцию. А потому собрать трехтысячный отряд превосходно вооруженных бойцов и взять его под свое личное руководство Феликсу не составило большого труда. Желая перестраховаться, он направил свою семью, снабдив их запасом ценностей, по Волге в Баку, а оттуда прямиком в Хартум. За них он не волновался. У Мамбы на всем этом пути уже находились не только прикормленные чиновники, но и специальные отряды из людей, контролирующих контрабандные пути и защищающие как от бандитов, так и от тех сил, которые направляли для перекрытия англичане. В светлые июньские дни, когда весеннее равноденствие полностью вступило в свои права, полк, собранный Феликсом, отправился в путь. По дороге этот отряд обрастал теми, кто хотел решить вопрос с властью радикально. И немецкий полк пополнился казаками, юнкерами, разными офицерами, рано осознавшими весь ужас произвола революции и безвластия, или просто бывшими решительными людьми. Таким образом, спустя месяц в Санкт-Петербург уже входили два полноценных полка. И это было начало июля 1911 года. Разоружая все тыловые части, разгоняя пробольшевистски настроенные подразделения, два полка монархического толка вступили в предместье Санкт-Петербурга. Немецкий специальный отряд под командой гауптмана Либбе соединился в Швеции с английским отрядом майора Дерби. Вместе они пересекли границу с Финляндией. Их было немного, всего 2000 отборных бойцов. Этого должно было хватить для выполнения того дела, ради которого они сейчас шли по льду Финского залива. Еще 1000 боевиков, прибывших с Троцким из Канады, ждала условленного сигнала, чтобы совместно выступить против Временного правительства вместе с наспех сформированными отрядами Красной гвардии. Все было готово. Ждали только их. Ленин скрывался на одной из съемных квартир и ждал развития событий. Товарищ Троцкий, возглавивший военно-революционный комитет, активно распределял вооруженных людей, прибывших в его распоряжение, время от времени, информируя об этом Владимира Ильича. Подготовка к военному перевороту шла полным ходом. Жаркие июльские деньки должны были закончиться не менее жаркими белыми ночами. Ленин, который совсем недавно был против начала вооруженного восстания и требовал, чтобы оно было отложено еще минимум на полгода, приехав в Смольный, лично убедился, что все уже подготовлено и необходимо дать только отмашку. Дальше тянуть было нельзя. Части Петроградского гарнизона были разложившимися, но они не могли поддержать большевиков силой оружия, так как сами не хотели воевать. Митинговать? Это да. А воевать, пусть и против временной власти, но законной, они не решались. А значит, в бой пойдет Красная гвардия и латышские полки. Последняя информация, полученная из Красного села, говорила о том, что оно взято неизвестными людьми, большинство из которых были русскими немцами, настроенными очень решительно и расстреливающими любого, кто пытался на них напасть или препятствовать их продвижению. За отказ давать локомотив вместе с грузовыми вагонами здесь же было расстреляно несколько саботажников, и вагоны вместе с паровозом были тут же поданы. Те из революционных рабочих, кто пытался сбежать, вылавливались и насильно доставлялись на станцию. А если они все же убегали, то их семьи становились заложниками, вынуждая беглецов возвращаться обратно. Никто никого не жалел и не собирался этого делать ни при каких обстоятельствах. Штурм Зимнего был назначен на 21 июля, но все планы спутал Феликс фон Штубе и его полки, начавшие занимать Санкт-Петербургский телефонный узел гораздо раньше озвученного срока. Временное правительство объявило о недопущении его свержения методом вооруженного переворота и попыталось задействовать свои верные части, но после первой же атаки поволжских немцев они разбежались. Улицы Петрограда заполонили звуки истошной стрельбы, в которых можно было различить редкое тявканье винтовок, заливистые очереди с танковых пулеметов и резкий частый треск ручных пулеметов. Бои закипели, но уже не с правительственными войсками, а с красногвардейцами и отрядами переодетых немцев, англичан и канадцев. Это было совершенно непредсказуемо. Поволжские немцы сражались на улицах Петрограда с германскими немцами, а русские солдаты и офицеры в это время отсиживались по домам, и лишь революционно настроенные матросы вливались в эту отчаянную битву. И это несмотря на то, что большинство из них были анархистами, а с большевиками их объединял Временный союз, благодаря тому, что матушка Англия умело распропагандировала матросские души через своих эмиссаров. Отряды фон Штубе смогли занять телефон и телеграф. Их поддержали юнкера, захватившие Госбанк. Дальше начались затяжные бои с большевиками. По улицам Петрограда катили полевые пушки, чтобы дать отпор монархистам, как отряды фон Штубе окрестили и большевики, и Временное правительство. Но и у тех оказались орудия, точнее, 37-миллиметровые автоматические пушки, буквально выкашивающие всех, до кого могли дотянуться их мелкокалиберные снаряды. От частых выстрелов содрогалась не только сама автоматическая пушка, но и все окружающие, видевшие, к чему это приводит. К сожалению, при такой скорострельности снарядов к ней был крайне ограниченный запас. Ленин бросил телефон и с огорчением сказал Троцкому: «Кажется, нас отключили от телефонной станции. Я не могу ни с кем связаться». «Владимир Ильич, монархисты отбивают все нападения. Они захватили телефонную станцию Госбанка «Телеграф» и медленно выдавливают нас из центра города». «Лев Давидович, нам нужно сейчас разгромить этих контрреволюционеров. Если мы этого не сделаем, они разорвут нас на части и уничтожат. Это не наши партийные фракции и даже не монархисты. Нам придется бежать из России. Самый благоприятнейший момент для торжества революции будет упущен. Это архиважно. Как вы не понимаете?» Деланно посетовал он, качая головой и засунув пальцы под края жилета. «Я понимаю, Владимир Ильич, но у нас почти не осталось никаких резервов. Лишь несколько броневиков и два полка латышских стрелков». «Прекрасно. Это очень прекрасно. Нет ничего проще, я лично возглавлю этот удар. Я поеду на последнем броневике, и мы прорвемся к Зимнему дворцу, который уже в зоне досягаемости монархистов. И не они, а мы скинем временное правительство во что бы то ни стало. А этих голубчиков мы уничтожим, всех до последнего человека, чтобы им неповадно было. Как это может быть, на нас нападают полоские немцы? Какое им дело до России и ее судьбы? Пусть убираются куда угодно и не лезут в наши разборки. Правильно я говорю, Лев Давидович?» «Мне даже нечего на это возразить», — развел руками Лев Давидович Бронштейн. «Нам, русским, это в высшей степени удивительно, что немцы вступились за монарха. Хорошо, я собираю отряд, Владимир Ильич, и вы сможете ударить по монархистам не растопыренной пятерней, а сжатым железным кулаком». Феликс фон Штуббе с досадой наблюдал за тем, как идут уличные схватки. Люди, ожесточаясь, убивали друг друга в городе, никогда не знавшем боев. Отлетала кирпичная крошка от стен, и лилась людская кровь. Война шла не с интервентами, а с соотечественниками. Война за что? За будущее России? Крайне сомнительно. Если за это будущее сражался непонятно кто. Но постепенно, за счет превосходства в стрелковом вооружении, отряды фон Штуббе выдавливали противника. Красногвардейцы, наемники и матросы сопротивлялись, подтаскивая пушки. Но в городе они не играли весомой роли, как в поле, и не приносили никакого преимущества. Все больше и больше отвоевывалось улиц, и наступающие медленно, но верно продвигались к центру города, чтобы захватить Зимний дворец и отстранить от власти временное правительство. Последние усилия и отряды фон Штуббе вбежали на площадь перед дворцом, отбросив все обороняющиеся части, как гарнизонные, так и красногвардейские. Никто Зимний дворец не охранял. Ни пресловутый женский батальон, ни другие части. Немногочисленная охрана давно разбежалась, а министры, собравшись, сидели вместе в зале заседаний, примостившись в креслах, с ужасом ожидая развязки происходящих событий. Феликс фон Штуббе уже представлял, как он войдет и сбросит эту безвольную челядь, но полк латышских стрелков окружил уже праздновавших победу монархистов и обрушился на них с разных сторон. На площадь перед дворцом прорвались 5 броневиков и стали расстреливать из пулеметов монархистов, столпившихся у дворца. Заговорила в ответ 37-миллиметровая автоматическая пушка. Ее мелкокалиберные снаряды с легкостью прошивали тонкую броню броневиков, наматывая металл на тела сидящих внутри людей, разбрызгивая их кровь по внутреннему пространству. Один броневик задымил, второй остановился. Из третьего, как горох, высыпались наружу матросы с перевязанными крест-накрест пулеметными лентами. У каждого в руках были гранаты. Выдергивая на ходу чеку, они стали бросать их в автоматическое орудие и в отстреливающихся солдат-монархистов. Вокруг загромыхали гранатные взрывы, и пушка прекратила свое существование. Площадь заполонили латышские стрелки, вступив в бой с монархистами и выдавливая их за пределы Зимнего дворца. Из последнего броневика вылез Ильич и, подняв руку вверх, вскричал: «Товарищи! Остался всего один шаг до взятия власти! Пьет Красная гвардия!» Моральный порыв поднял латышей, и они смогли отбросить от дворца немцев и русских. Феликс фон Штубе, скрипя зубами, отступал со своими отрядами, отстреливаясь из револьвера. Рядом взвизгнула пуля и снесла с его головы старую форменную фуражку. Рядом пулеметчик стал перезаряжать ручной пулемет, но не успел. Пуля ударила его в грудь, и он рухнул без сознания на мостовую, выронив из рук оружие. Круглый диск, полный патронов, с грохотом покатился в сторону. Придержав вращающийся круг носком сапога, Феликс упал на мостовую, схватил пулемет и, подтянув упавший диск, быстрым и отработанным движением перезарядил пулемет. Длинная стрекочущая очередь тут же переломила пополам несколько латышских стрелков, а остальных заставила спрятаться за углами зданий или упасть на мостовую. Феликс подхватил сумку с запасными пулеметными дисками, лежащую рядом с убитым пулеметчиком, и, щедро расстреливая лежащих перед ним стрелков, рванул назад, догоняя ушедших солдат. На каждый выстрел, раздающийся ему вслед, он отвечал короткой пулеметной очередью, и, потеряв убитыми несколько стрелков, от него отстали, предпочитая дать ему уйти, чем самим умереть почти на пороге победы. Мертвым деньги и драгоценности не нужны, а в Зимнем дворце победителей ждало и то, и другое. У Феликса осталось совсем немного сил. Догнав отряд, он повел его отступать в предместье Петрограда. Заняв их, они вцепились в поселки зубами, не давая себя отбросить дальше, ожидая подкреплений. Брат Феликса Герхард пытался в это время настроить на сопротивление не только юнкеров, которые отступили вместе с Феликсом, но и многих офицеров и оставшихся в живых монархистов. Имевшиеся у Феликса люди перегруппировывались вместе с примкнувшими к ним юнкерами, офицерами и рабочими. Что будет дальше, никто не знал. Владимир Ильич в сопровождении матросов и латышских стрелков проходил через богато изукрашенные анфилады дворцовых комнат, временами оглашая их своды революционными лозунгами. Прямой коридор вывел его в зал заседаний, где находились все министры временного правительства. Резко распахнув двери одним толчком, он вошел вслед за грубо вломившимися в зал солдатами. «Вьеменщики, прошу всех на выход! Вы арестованы!» «Но позвольте!» — попытался возразить кто-то из министров. «Я не позволю! Взять их и увезти в Петропавловскую крепость!» Министров стали хватать по одному и уводить из комнаты, а Владимир Ильич подошел к телефонному аппарату и взял трубку. «Алло! Девушка!» Дрожащий от испуга женский голос подтвердил, что она пока девушка, но уже стала в этом сомневаться. «Соедините меня со Смольным». «Алло! Лев Давидович?» «Да, мы победили. Да, я в Зимнем, как слышите?» «Министры арестованы. Переносите наш штаб сюда. Сегодня у нас праздник. Да, непременно завтра и отпразднуем». «Да, несомненно». «Да, жду». И он, бросив трубку на рычаги телефона, звонко и радостно рассмеялся. Леонид Шнейрзон вместе со всеми переезжал в Смольный. В этой суматохе он еле успел передать зашифрованное послание Лене Сракану, который, надев матросскую форму, важно ходил по Смольному, изображая из себя революционного матроса. Эта форма очень ему шла, гармонируя с аккуратными черными усиками и живыми глазами, горящими ярким огнем революционного энтузиазма. Ленточки на бескозырке блистали надписями «Аврора», а увешанная оружием фигура внушала уважение и нежелание лишний раз перечить и вступать в перепалку. Переехав в Зимний дворец и обосновавшись в нем на следующий день, Шнейрзон, выйдя из здания поздно вечером, увидел знакомого матроса и вопросительно посмотрел на него. Тот мигнул глазами и отвернулся. Леня все понял. Вернувшись во дворец, он напросился у Троцкого, который был уже изрядно навеселе, на убытие в Смольный за какими-то бумагами, и вскоре вышел из Зимнего в сопровождении двух латышских стрелков. Вслед ему неслись радостные крики, гвалт людских голосов, приветственные тосты и звон серебряных бокалов, позаимствованных из найденных сервизов. Быстрым шагом он дошел до Смольного и, войдя внутрь, поднялся на второй этаж. Для проформы, осмотревшись, он тут же спустился вниз и вышел через черный ход, заметив за собой тень человека. Сделав несколько шагов вперед, позади, из темноты он услышал удар, а потом тихий, еле слышный стон. Человек, следивший за ним, вздрогнул, на его губах забулькала кровь, выплескиваясь из тела, и уже мертвым он опустился на сырую после дождя землю. «Бегом!» – коротко сказал появившийся Саракан, и они припустили рысцой до автомобиля, ожидающего за соседним зданием. Захлопнув двери и усевшись на мягкие сиденья, машина понесла их по Петрограду. Предъявляя революционным патрулям непонятные бумажки, они вырулили к порту и вскоре оказались на борту американского парохода, где и разместились в уютных каютах, отбросив как свои сомнения, так и все испытанное ими раньше. В это время в Зимнем дворце празднование победы над сверженным временным правительством шло полным ходом. На многочисленных люстрах горели огромные свечи, заливая все вокруг трепетным светом. Жались по углам жалкие тени. Спали латышские стрелки и революционные матросы с чувством исполненного долга, золотом в карманах и дорогим коньяком в животе. Вокруг царил беспорядок и грязь. В китайские фарфоровые вазы нагадили, приняв их за ночные горшки. На покрытом драгоценным паркетом полу были видны смачные зелено-желтые плевки. Пахло мочой, фекалиями и застарелым потом. И тем не менее дух свободы парил по длинным красивым коридорам дворца. Все было отрадно и вдохновенно, пока стены дворца вдруг не пошатнулись от сильного взрыва, который зародился глубоко внизу в его подвалах. Мощные фугасы, подорванные с помощью часового механизма, заставили сложиться стены Зимнего дворца. Величественные колонны, поддерживающие портик здания, стали рушиться и ломаться, как спички под весом и грузом обстоятельств взрыва. Пыль, каменная кирпичная крошка взмыли вверх, чтобы, разносясь попутным ветром, распространиться на километры вокруг. Вековая пыль стремительно рассыпающегося здания покрыла всю дворцовую площадь тонким белесо-красным слоем. Творчество и гордость архитектора Растрелли практически перестало существовать, похоронив под своими стремительно разрушенными стенами кучку людей, возомнивших себя вершителями судеб страны, для которой они ничего не сделали и не стремились сделать, кроме как разрушить, а затем, как показало будущее, строили другие, но так и не смогли достроить, потому как надо учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил Владимир Ильич Ленин. Но это уже совсем другая история.